Глава 120. Администратор. Я сняла шкуру. Отлично. Возможно, ты и достойна похвалы. Я так не думаю. Что же вы все такие важные? Контролирующее тело наконец-то закончило снятие шкуры. Я наконец-то могу закусить драконом. Интересно, какой вкус у огненного дракона? Я почувствовала изменения в своем чувстве пространства. Изменение пространства? Хотя это со мной первый раз. Я как-то это поняла. Кто-то перемещается. Кто-то перемещается сюда. Я не могу этому воспрепятствовать. В первую очередь, моя пространственная магия не того уровня, чтобы помешать телепортироваться тому, кто так умеет управлять пространством. Парень, который сейчас перемещается сюда, насколько я могу судить, очень хорош в использовании этой магии. Он намного сильнее меня в пространственной магии. И самое плохое, что враг умеет использовать магию. Иными словами, имеет разум, достаточный для ее использования. До данного момента монстры магию использовать не могли. Огненного дракона невозможно было бы победить без нее. А вот сам огненный дракон магию не использовал. Если подумать, это нормально. Использование магии – достаточно сложный процесс. Требуется наличие разума. Для огненного дракона было бы проще сделать огненный шар, чем заниматься магией. Хотя, может, и есть монстры, которые владеют магией. Но обычно способности сильнее, чем магия. Но этот парень, который сейчас сюда перемещается, может конструировать сложную магию. Это значит, что он имеет какие-то причины переместиться сюда. Зачем? Только если из-за меня. Если так, то скорее всего его цель я. Такая случайность, как просто случайно переместиться сюда, это маловероятно. Так я решила, используя ускорение сознания. Я приготовилась. Пространство развернулось, и появился человек. Полностью в черном. Нельзя сказать о нем еще чего-то, кроме того, что он черный. Броня, которая, похоже, вросла в тело. Кожа на лице, хотя ее и не очень видно, тоже черная. Волосы тоже черные, а вот глаза почему-то красные. В тот же момент, как я его увидела, я поняла, мне не победить. Совсем другой уровень. Есть кое-что, что это доказывает. Оценка невозможна. Эти слова. Но я почему-то не чувствую угрозы. Наоборот, какое-то чувство безопасности исходит от человека. И еще какое-то раздражение. Почему? Я же его впервые вижу. Такое странное существо неожиданно появилось передо мной. Я не должна себя так чувствовать. Откуда эти ощущения? Человек сказал что-то. Но я этого языка не знаю. Я покачала своей головой из стороны в сторону. Человек опять что-то сказал. «Нет, пожалуйста, говорите по-японски, иначе я ничего не пойму. Я не владею другими языками». Человек нахмурился. Похоже, он пока не собирается нападать на меня. Что мне делать? Если грубо, то я не понимаю, что он говорит. А если я не понимаю, то мы не можем общаться. Хотя могу, например, писать. Но тоже только по-японски. В любом случае, взаимопонимание невозможно. Проблема. Похоже, человек тоже в затруднении. Что-то упало между мной и человеком, в то время, пока мы раздумывали о возможности общения. Это смартфон. А? Не может быть. Не понимаю, почему именно смартфон, но главное, откуда он вдруг взялся. Он появился так, что мое обнаружение ничего не заметило, верно? Привет, это администратор Т. Неожиданно из смартфона раздался голос. Мало того, он говорит двумя голосами. Один японский, а второй я никогда не слышала до этого. А, нет, это тот язык, на котором человек говорил не так давно. Так, человек, похоже, сказал что-то с удивлением. Это значит, что тот язык, на котором говорит этот человек, это язык данного мира. Да, я Д, уважаемый паук, подождите минутку. Да, конечно. Я жду, поскольку меня об этом попросили. Голос из смартфона говорит с человеком на языке другого мира. Голос, который идет из смартфона, явно женский. Хотя он и очень приятный, но вызывает какие-то неприятные ощущения. Такой вот голос. Кроме того, в голосе не чувствуется никаких эмоций. Что за ерунда? Выражение лица человека по мере разговора меняется. Хотя изменения и небольшие, на лбу появились морщины, а глаза широко открылись. Человек тяжело вздохнул и резко повернулся назад, после чего просто телепортировался с помощью пространственной магии. Остался только я и странный смартфон. Извини, что заставила вас ждать. Поскольку я с ним поговорила, он не будет больше мешать. Даже так? И кроме того, а ты кто? Я Д. А, да. Подождите минутку. Ты что, мои мысли читаешь? Да, читаю. Это нарушение частной жизни. Поскольку ты не можешь разговаривать, это временная мера. Обычно я не читаю мысли просто так. Просто так? Значит, за мной следили? Мне не нравится термин «слежка». Более подходящий термин – «наблюдение». Да это одно и то же. Другими словами, она смотрит, что я делаю. Все верно. Поскольку за тобой смотреть весело. Д, я помню. Это то имя, которое я услышала, когда получила мудрость. Да, это тебе была награда за то, что ты так старалась. Рада, что ты ее так хорошо используешь. А зачем ты все это делаешь? Просто развлекаюсь. Чего? Просто развлекаюсь. Нет других причин. Ты серьезно? Конечно. Я же самый главный бог зла этого мира. Она явно недобрая. Похоже, это опасно. Не странно, что мое тело стало дрожать, просто услышав эти слова. Это существо – настоящий бог зла. И моя жизнь для нее является просто развлечением. Хотя ты это и сказала немного неучтиво, но все верно. А этот мир тоже сделан для твоего развлечения? Это не так. С точки зрения этого мира, я посторонняя. Что это значит? Ничего больше не скажу. Если сказать, то станет не так интересно. Я для нее игрушка. Ага. Так что борись до самого конца, чтобы развлечь меня. Возможно, по ходу этого ты найдешь и ответ на свой вопрос. Говорит, что хочет. Пока. Смартфон исчез. Я так и не почувствовала изменения пространства. Так я встретила администратора Д и администратора по прозвищу Кура.